Житие Прокопия Вятского, Христа ради Юродивого. Память 21 декабря, 3 января. В 6 верстах от Хлынова, в деревне Корякинской, жил крестьянин Максим Плужков. Он и жена его Ирина были люди благочестивые и богобоязненные, поучительные к духовному сану, милостивые к бедным. Не имея детей, Максим и Ирина усердно просили их у Господа, и он услышал их молитвы. В 1578 году у них родился сын, которому во святом крещении нарекли имя Прокопий. С раннего возраста Прокопий отличался благочестием и усердно помогал своим родителям в их сельских работах. Когда отроку было 12 лет от роду, отец послал его один раз в поле на работу. Вдруг поднялась страшная буря. От грома и страшной молнии Прокопий упал с лошади на землю и лежал, как мертвый. Увидели его бесчувственного соседи и известили родителей. Максим и Ирина сильно скорбели о своем единственном сыне. Когда с плачем принесли они его к себе в дом, сюда собрались родные и соседи. Родители Прокопия стали молиться Господу, призывая на помощь Пресвятую Богородицу и святого Николая Угодника. В то время Прокопий как бы пробудился от сна, опомнился. Он вернулся к жизни, но с того времени находился в выступлении, раздирал на себя одежду и бросал ее на землю, ходил нагим. Тогда родители привезли больного отрока в Вятскую обитель Успения Пресвятой Богородицы. В то время архимандритом монастыря был его основатель, преподобный Трифон. Память 8-21 октября. Родители усердно молились Господу и Пречистой Его Матери за своего сына, призывали на помощь святителя Николая и преподобного Сергия Радонежского. Припав к ногам преподобного Трифона, они просили его помолиться об исцелении и в разумлении Прокопия. Отложив молебен, преподобный Трифон окропил больного святой водой, и он стал здоровым. С радостью возвратились его родители в свой дом, прославляя Господа и его угодника, преподобного Трифона. После исцеления Прокопий жил, как и до болезни, со своими родителями и во всем повиновался им. Через некоторое время, получив от своих родителей благословение, Прокопий отправился в город Слободский. Здесь он поселился у священника Илариона, который служил при церкви святой великомученицы Екатерины, и жил у него 3 года, служа ему и послушно исполняя все его повеления. Когда блаженному Прокопию исполнилось 20 лет, родители стали думать о браке своего сына. Но он не чувствовал никакой склонности к семейной жизни. Тайно от родителей святой удалился в Хлынов и воспринял на себя подвиг юродства Христа ради. Он раздирал на себе одежды и бросал их на землю, ходил наг и бос. В своих подвигах он подражал святым Божиим, Андрею Юродивому, Прокопию Устюжскому и Василию Блаженному Московскому. От всего сердца возлюбив Господа, он отверг все земное стяжание и всякую славу земную. Каждый день обходил он городские церкви, тайно молился перед ними, ходил по улицам и городскому торгу. Блаженный наложил на себя подвиг молчания, и почти никто не слышал от него слова. Многие, считая его безумным, смеялись над ним, другие неразумные люди – и уличные дети часто наносили ему побои. Ни слова не отвечал святой на издевательства и насмешки неразумных. С благодарением терпел побои, как будто они давались не его, а чужому телу. Никому из обидчиков своих он не мстил и молился Господу Богу о прощении им этого греха. Терпеливо переносил святой Прокопий зимний холод и летний зной, отдавал плоть свою на съедение комарам и мошкам. Так подвязался он днем, а ночью со слезами покаяния непрестанно молился. Терпел голод и жажду. Никто не знал о молитвенных подвигах, великом смирении и незлобе блаженного Прокопия. Святой не имел постоянного пристанища и ночевал там, где заставала его ночь, на церковной паперти, на улице, в грязи или на куче навоза. У него не было ни рогожи, ни изголовья, ни одежды для покрова. Одром его была земля, а покровом — небо, как выражается жизнеописатель блаженного. За такие подвиги Господь сподобил своего угодника дара прозорливости. Святой Прокофий начал ходить по болящим города Хлыново. Если он видел, что больной должен выздороветь, то своими руками приподнимал содра, радовался и веселился с ним. Если же провидел он, что больной выздороветь не может, то начинал плакать над ним, целовать его, складывал свои руки на груди и знаками указывал готовиться к погребению. Не один раз блаженный Прокопий предсказывал об угрожавшем городу пожаре. Задолго до этого он поднимался на колокольне, звонил в колокола, как бы в набат. Когда он хотел оповестить, что в город придут указы с требованием денежных сборов, то за много времени ходил по торгу, расстанавливал в ряд молодые деревца и, проходя, ударял их деревом же, изображая этим людей на провеже. Взыскание долга с неисправных плательщиков посредством ударов палками по голеням, которые производились на площади. Вятский воевода князь Александр Ростовский и жена его Наталья были почитателями Прокопия. Видя, что предсказания его исполняются, князь часто призывал подвижника к себе в дом. Княгиня своими руками обмывала тело святого и одевала его в новые сорочки, брала его с собой в церковь. Блаженный, повинуясь им, некоторое время носил сорочки княгини, но вскоре опять их раздирал, бросал на землю и попирал ногами, и снова ходил ногой, как и раньше. Видя, что тело его обмыто от грязи, блаженный Прокопий ложился на землю, ходил по черным баням, по поварням и корчемницам города до тех пор, пока тело его становилось черным, как было прежде. Богобоязненные люди также нередко снабжали его одеждой, надевали обувь, но он то раздавал их нищим, то раздирал и бросал. Чаще всего он приходил к церкви в Вознесение Христово и молился здесь. Священник той церкви Иоанн Калашников был духовником Прокопия. Святой часто приходил к своему духовному отцу на исповедь. Тогда блаженный разрешал себя от молчания и беседовал с духовником, как все люди, а не как юродивый. Каждый воскресный день он приобщался святых Христовых тайн. И с клятвой заповедал блаженный своему духовному отцу никому не сказывать о том, что он говорит с ним, как и все другие люди, чтобы никто не знал о его добровольном подвиге Христа ради до тех пор, пока Господь не переселит его из всей жизни. Провидя будущее, святой Прокопий предсказывал его без слов, но наглядным образом. В то время в Вятской темнице заключен был опальный московский боярин Михаил Татищев. Блаженный Прокопий приходил к нему и приносил то хлеба, то воды. Боярин с радостью принимал приносимое и благодарил Господа за посещение святого. При этих посещениях блаженный тащил узника через окно или бил по замку тюрьмы, стучал в ее двери. Всем этим он давал знать о скором освобождении опального боярина. И пророчество вскоре сбылось. Пришел из Москвы царский указ, Татищев был прощен и снова возвращен в Москву. Раз пришел блаженный в приказную избу, воевода князь Григорий Жемчужников сидел тогда на своем месте. Святой Прокопий снял с головы шапку и одел на себя. Тогда воевода уступил ему и свое место. Блаженный сел на месте его, как судья. Потом взял князя за руку, вывел из приказной избы и привел к тюрьме, затворил его в ней и ушел. Через несколько дней, по повелению царя, воевода был посажен в тюрьму на неделю за какой-то проступок. Пришел однажды святой Прокопий к своему духовному отцу, священнику Иоанну. В это время у священника обедали, и кроме домашних был здесь сын его Иоанн, тоже священник. Посадили за стол и святого Прокопия. По окончании обеда блаженный взял нож и начал махать над головой сына и подносить к его груди. Все были в ужасе, боялись, что он заколет священника, но, бросив нож на землю, святой обнял молодого священника и начал горько плакать над ним, как над юношем. Затем ушел. Через год сбылось пророчество подвижника. Родственники закололи ножом до смерти того священника. Однажды блаженный Прокопий пришел в город Слободской. Священник церкви во имя Иоанна Предтечи, Иоанн Юмин, вместе со своим маленьким сыном звонил к вечерне. Блаженный подошел к мальчику и взял его за руки, но тот с испуга заплакал. Отпустив его, Прокопий лег на землю, вытянул ноги, а руки сложил на груди. И вскоре после того мальчик помер. Жена этого священника Анисия сильно страдала от зубной боли. Священник, встретив блаженного в своей церкви, просил его: «Помолись, раб Божий, Господу, чтобы он подал исцеление моей жене, страждущей над зубной болью». Блаженный вырвал свой зуб, подал ему и ясно сказал: «Возьми». И болезнь уже на священника прекратилась, когда она взяла тот зуб в свой рот. В той же Предтеченской церкви было такое происшествие. Один юноша по имени Корнилий Корсаков пел за литургией. Святой Прокопий, подойдя к клиросу, встал рядом с ним, потом взял Корнилия за руку, повел его к царским дверям и толкнул в алтарь. Через 6 лет Корнилий принял на себя сан священника, а после, когда овдовел, был игуменом Киприаном. Так подвязался блаженный 30 лет. Господу было благоугодно открыть блаженному о предстоящей кончине. Подвижник находился тогда в Хлынове. Он стоял в одной церкви за утренней, потом пришел в женский монастырь и был здесь до конца богослужения. Из монастыря он вышел на Пятницкий мост и молился. Перейдя его, он сел и отер свое тело снегом. Потом пришел под городскую башню, называемую Вышкой, обратился лицом на восток, снова усердно молился Богу и с миром предал Господу свою душу. Руки блаженного были молитвенно простерты. Узнав о кончине святого Прокопия, отец его духовный Иоанн известил городского воеводу Никиту Борятинского и духовенство города. Один благочестивый человек, подьячий Семен Павлов, попросил у воеводы и духовных властей позволения приготовить тело праведника к погребению, и тело почившего с честью было перенесено в его дом. Здесь со всем усердием облекли его в погребальные ризы. Собралось все духовенство города, жители с женами и детьми, и все молились почившему праведнику: «О преблаженный Прокопия, помолись за нас прилежно Богу». Святое и трудолюбное тело блаженного погребли в монастыре преподобного Трифона с северной стороны Успенского храма. Блаженная кончина святого Прокопия последовала 21 декабря 1627 года. Всего жития его было 50 лет, из которых 30 лет он провел в подвиге юродства Христа ради. В 1666 году одна девица из Слободского уезда, Марфа Тимофеева, была одержима нечистым духом. После усердной молитвы в Вятском Успенском монастыре ей было видение. Два светоносных мужа предстали перед ней, называя друг друга Трифоном и Прокопием. Они обещали ей скорое исцеление, и она скоро избавилась от своего недуга. Так прославил Господь угодников своих.